Посещение кухни было строго воспрещено Грею, но раз открыв уже этот удивительный, полыхающий огнем очагов мир пара, копоти, шипения, клокотания кипящих жидкостей, стука ножей и вкусных запахов, мальчик усердно навещал огромное помещение. В суровом молчании, как жрецы, двигались повара, их белые колпаки на фоне почерневших стен придавали работе характер торжественного служения. Веселые, толстые судомойки у бочек с водой мыли посуду, звеня фарфором и серебром. Мальчики, сгибаясь под тяжестью, вносили корзины, полные рыб, устриц, раков и фруктов. Там, на длинном столе, лежали радужные фазаны, серые утки, пестрые куры. Там свиная туша с коротеньким хвостом и младенчески закрытыми глазами. Там репа, капуста, орехи, синий изюм, загорелые персики. На кухне Грей немного робел. Ему казалось, что здесь всем двигают темные силы, власть которых есть главная пружина жизни замка. Окрики звучали как команда и заклинание. Движения работающих, благодаря долгому навыку, приобрели ту отчетливую скупую точность, какая кажется вдохновением. Грей не был еще так высок, чтобы взглянуть в самую большую кастрюлю, бурлившую подобно Везувию, но чувствовал к ней особенное почтение. Он с трепетом смотрел, как ее ворочают две служанки. На плиту выплескивалась тогда дымная пена, и пар, поднимаясь с зашумевшей плиты, волнами наполнял кухню. Раз жидкости выплеснулось так много, что она обварила руку одной девушки. Кожа мгновенно покраснела, даже ногти стали красными от прилива крови, и Бетси, так звали служанку, плача, натирала маслом пострадавшие места. Слезы неудержимо катились по ее круглому, перепуганному лицу. Грей замер. В то время, как другие женщины хлопотали около Бетси, он пережил ощущение острого чужого страдания, которое не мог испытать сам. «Очень ли тебе больно?» — спросил он. «Попробуй, так узнаешь», — ответила Бетси, накрывая руку передником. Нахмурив брови, мальчик вскарабкался на табурет, зачерпнул длинной ложкой горячей жижи, сказать, кстати, это был суп с бараниной, и плеснул на изгиб кисти. Впечатление оказалось не слабым, но слабость от сильной боли заставила его пошатнуться. Бледный, как мука, Грей подошел к Бетси, заложив горящую руку в карман штанишек. «Мне кажется, что тебе очень больно», — сказал он, умалчивая о своем опыте. «Пойдем, Бетси, к врачу, пойдем же!» Он усердно тянул ее за юбку, в то время как сторонники домашних средств на перерыв давали служанке спасительные рецепты. Но девушка, сильно мучаясь, пошла с Греем. Врач смягчил боль, наложив повязку. Лишь после того, как Бетси ушла, мальчик показал свою руку. Этот незначительный эпизод сделал 20-летнюю Бетси и 10-летнего Грея истинными друзьями. Она набивала его карманы пирожками и яблоками, а он рассказывал ей сказки и другие истории, вычитанные в своих книжках. Однажды он узнал, что Бетси не может выйти замуж за конюха Джима, ибо у них нет денег обзавестись хозяйством. Грей разбил каминными щипцами свою фарфоровую копилку и вытряхнул оттуда все, что составляло около 100 фунтов. Встав рано, когда бесприданница удалилась на кухню, он пробрался в ее комнату и, засунув подарок в сундук девушки, прикрыл его короткой запиской. «Бетси, это твое, предводитель шайки разбойников Робин Гуд». Переполох, вызванный на кухне этой историей, принял такие размеры, что Грей должен был сознаться в подлоге. Он не взял денег назад и не хотел более говорить об этом. Его мать была одной из тех натур, которые жизнь отливает в готовой форме. Она жила в полусне обеспеченности, предусматривающей всякое желание заурядной души. Поэтому ей не оставалось ничего делать, как советоваться с портнихами, доктором и дворецким. Но страстная, почти религиозная привязанность к своему странному ребенку была, надо полагать, единственным клапаном тех ее склонностей, захлороформированных воспитанием и судьбой, которые уже не живут, но смутно бродят, оставляя волю бездейственной. Знатная дама напоминала паву, высидевшую яйцо лебедя. Она болезненно чувствовала прекрасную обособленность сына, грусть, любовь и стеснение наполняли ее, когда она прижимала мальчика к груди, где сердце говорило другое, чем язык, привычно отражающий условные формы отношений и помышлений. Так облачный эффект, причудливо построенный солнечными лучами, проникает в симметрическую обстановку казенного здания, лишая ее банальных достоинств. Глаз видит и не узнает помещение. Таинственные оттенки света среди убожества творят ослепительную гармонию. Знатная дама, чье лицо и фигура, казалось, могли отвечать лишь ледяным молчанием, огненным голосам жизни, чья тонкая красота скорее отталкивала, чем привлекала, так как в ней чувствовалось надменное усилие воли, лишенное женственного притяжения, это Лилиан Грей, оставаясь наедине с мальчиком, делалась простой мамой, говорившей любящим, кротким тоном те самые сердечные пустяки, какие не передашь на бумаге. Их сила в чувстве, не в самих них. Она решительно не могла в чем бы то ни было отказать сыну. Она прощала ему все — пребывание в кухне, отвращение к урокам, непослушание и многочисленные причуды. Если он не хотел, чтобы подстригали деревья, деревья оставались нетронутыми. Если он просил простить или наградить кого-либо, заинтересованное лицо знало, что так и будет. Он мог ездить на любой лошади, брать в замок любую собаку, рыться в библиотеке, бегать босиком и есть, что ему вздумается.